Глава 30. Вот слово, которое было Иеремии от Господа. «Так говорит Господь, Бог Израиля. Все, что я говорил тебе, запиши в свиток. Ибо настанут дни, говорит Господь, когда я верну из плена народ мой, Израиль и Иуду, говорит Господь, верну их на землю, которую я дал их отцам, чтобы они владели ею». Вот слова, которые сказал Господь об Израиле и об Иуде. «Так говорит Господь. Крики ужаса мы слышим, страх и смятение повсюду. Расспросите, смотрите, разве может родить мужчина? Что же я вижу? Мужчины корчатся, словно роженицы. Исказились их лица смертельной бледностью. Горе! Ибо день тот велик, не было ему подобного. Это время беды для Иакова, но он спасется. В тот день, — говорит Господь воинств, — я разобью ярмо, что у тебя на шее, разорву оковы. Тогда не будут больше служить чужеземцам, служить будут Господу, своему Богу, и царю своему, Давиду, которого я поставлю над ними. А ты, раб мой Иаков, не бойся, — говорит Господь. Не страшись, Израиль! Я спасу тебя, верну из страны далекой, потомков твоих из страны плена. Вернется Иаков, будет жить безмятежно и мирно, и врагов у него не будет. Ибо я с тобою, — говорит Господь, — я спасу тебя. Я уничтожу все народы, среди которых тебя рассеял. Лишь тебя я не уничтожу, но покараю тебя по заслугам, без наказания тебя не оставлю. Так говорит Господь. Раны твои ужасны, тяжелы твои увечья. Дело твоего никто не разбирает, для язв твоих нет лекарства, нет тебе исцеления. Все любовники твои тебя забыли, к тебе не стремятся. Удары врагов я на тебя обрушил, жестокую кару, ибо велико твое преступление, грехи твои бесчетны. Что о ранах своих ты стонешь, об увечьях тяжких. Велико твое преступление, грехи твои бесчетны. Потому я так поступил с тобою. Но все, кто тебя пожирал, пожраны будут. Кто тебя притеснял, уйдет в изгнание. Те, кто грабил тебя, будут ограблены. Кто брал у тебя добычу, их самих я сделаю добычей. Я дам тебе исцеление, от ран тебя вылечу, говорит Господь. Называли тебя отвергнутой. Вот она, столица на Сионе, никому она не нужна. Так говорит Господь. Я вновь поставлю шатры Иакова, над его жилищами смилуюсь. На руинах поднимется город, на прежнем месте дворец встанет. Вознесут они хвалебные молитвы, возликуют шумно. Я умножу их, впредь не станет их меньше, возвеличу их, не будут они унижены. Сыновья их будут как прежде, община их предо мной укрепится, притеснители их покараю. Вождь их из их числа будет, их владыка из их среды выйдет. Я приближу его, ко мне он будет близок. Ведь кто посмеет приблизиться ко мне самовольно, говорит Господь. И будете вы моим народом, я буду вашим Богом. Вот ураган Господень поднялся в ярости, ураган несется, на головы злодеев он обрушится. Не утихнет яростный гнев Господа, пока он не свершит, не исполнит замысел своего сердца. Во дни грядущие вы это поймете.